Было дело, я в растерянности помял шею, отводя взгляд в сторону. Слишком сильно этот взгляд напоминал Блум. Как там рыжая поживает? Опять в какую-то задницу, наверное, залезла. Мы с ней точно разделенные в детстве брат и сестра, слишком похожи. А потом пошли расспросы про меня, мою жизнь, как я смог стать таким крутым и невероятным. Мое самолюбие взлетело до небес, меня хвалит будущий король целой планеты. Вот так вот из вонючки наемника в настоящие рыцари записался. Жизнь принца оказалась куда менее интересней, чем я думал. Всю жизнь он жил в тепличных условиях, его любили и лелеяли, а у его братца так вообще был комплекс старшего братика. Вот мелкий и вырос таким наивным и добрым. Как бы это грубо ни звучало, но мне интересно, почему спасли именно Дерека, имя его, а не короля или кран-принца. А потом я понял, взглянув в его статы. Он волшебник с очень большим показателем духа, который даже я не могу увидеть. Меня в последнее время много аномальных окружают. А вот моя жизнь, как мне кажется, слишком уж переполненная всякими событиями. Вот и сейчас, шестое чувство орет благим матом, а я врубаю карту и вижу очень хуевую картину. Дом окружили. Нам пизда. Хотя нет, с нашей стороны никого нет, можно попробовать сбежать через окно. Я смотрю на мелкого, потом на карту, а потом махаю рукой. «Ваше высочество, вы мне доверяете?» – серьезно спросил я, ожидая отрицательного ответа. «Все же мы видимся в первый раз, да и ситуация, конечно». «Понял, принял». Я встал на ноги и хватаю принца, перекладывая его через плечо, а он довольно легкий для подростка его возраста. «Сэр Феликс, что вы?» «Бежим с тонущего корабля». Я выпрыгнул в окно, благо, был первый этаж, и на всех парах с использованием рывка понесся вперед. Моя максимальная скорость может достигать 51 км в час, или же для удобства 14 метров в секунду, а с рывком этот максимум увеличивается вдвое. То есть бежал я словно бабка, увидевшая скидку на сахар или гречу. Но бежать я так долго не мог, потому примерно через 3 минуты выдохся, дыша как псина. Вот это марафон, конечно. «Сэр», — обеспокоенно спросил меня мальчик, когда я поставил его на ноги. Я лишь задумчиво почесал подбородок. Леон ясно дал мне понять, жизнь принца сейчас самое важное, без него, считай, они ничего не добьются. Потому, как только интуиция завизжала от ужаса, я и убежал. Все побежали и я побежал. Все нормально, я выпрямился и выдохнул, смотря на карту. Ситуация ужасная, наших теснят, а рядом никого нет, чтобы подробнее мне рассказать, что нужно делать. Придется импровизировать, как обычно, в общем. Я взглянул на Дерека, который хлопал глазами и пялился на меня. Даже не верится, что он на год младше меня. Плана у меня как такого не было, потому мы просто пошли по лесу, стараясь замести следы. Как сказал принц, совсем рядышком расположена столица, но она в другой стороне. Недолго думая, я достал из инвентаря теплый меховой плащ и отдал его принцу. Не нужно палить его харю. Я целенаправленно искал проезжую часть, чтобы найти нам попутчиков, но пока что все уезжали, даже несмотря на нас. Вот тебе и добрый мир, вот тебе и альтруизм. Но не все так плохо. Нас подвез какой-то фермер, который на лошади, что везла крытую тележку, ехал за город. Дядечка разрешил нам сесть к нему в телегу и остановиться в городе. Тепло его поблагодарив и даже отсыпав деньжат, я плюхнулся на деревянные доски, а рядом со мной аккуратно сел Дерек, который опять уставился на меня. А Леон с Бривальдом? Живы, уверенно ответил я. Хоть я и не мог посмотреть, что с ними происходит, но я знал, что их не убьют. Они нужны, чтобы кого-то обвинить в измене и убийстве твоей семьи. Нам нужно успеть до их казни. У вас есть план? Нет, я пожал плечами, ложась на спинку. В такой ситуации сложно что-то придумать, да я еще и без магии и духов. Но вы достали оружие и плащ, принц явно ничего не понимал, а я лишь хмыкнул. А чего я, собственно говоря, туплю? У меня есть система и способности от нее. Тот же рывок прекрасно работает. Но система меня и сейчас удивила. Внимание! Новое задание «Защитник». По пути в столицу Везувиан вам на пути встретятся враги, от которых вы должны защитить персонажа Дерека. Награда. Новая способность. Отказ провал. Персонаж Гарри совершит с вами действие насильственного характера предметом розовый фалоимитатор. Хорош. Обычно. Принять отказать. С каменным лицом. Система сама отключила мне эмоции. Когда я прочитал эту хуету, я открыл карту. К нам по дороге двигались красные точки в количестве 3 штук. «Драться умеешь?» – спросил я у Дерка, который активно закивал, но сказал, что у него нет меча. Тогда я дал ему свой, а сам схватился за кинжалы. «Лезь только в последний момент, понял?» Сказав это, я выпрыгнул из повозки, которая остановилась перед 3 точками. Оружие наготове, и я резко выхожу из засады и прыжком перемещаюсь к одному из рыцарей. Он даже понять ничего не успевает, как на его животе появляются 2 больших раны, несовместимые с жизнью. Мое восприятие все еще намного выше их ловкости, потому их движения для меня очень медленные и ленивые. Но, к моему удивлению, в их руках были не мечи, а какие-то алебарды, от удара которой я чудом уклонился. Стоп, так это не рыцари из дворца, а какие-то другие. Сука, блять, только не это. Заднеприводные войска, спасайтесь, кто может. У этих клоунов вместо нормальной одежды был синий бронелифчик без рукавов, но с какими-то перьями на шее, белые шаровары, высокие сапоги и наручи. На лице красовался красный ромб во всю щеку и глаз. Мое охуевание достигло пика, когда они начали из своих палок еще и стрелять красными наконечниками. «Эй, дальнобойное оружие против кинжалов нечестно, я так не играю», сказал бы я, а так сжал зубы и пошел в тактику уклонения от ударов. Близко к ним сейчас подходить опасно, даже с моим восприятием, но у всех пушек есть перезарядка. Как только она настала и у моих противников, я побежал на них, с помощью рывка отрубая обоим головы разными клинками. Кровь фонтаном хлынула из шеи, пачкая мне спину, а потом большой лужей растеклась по земле. Дед в шоке смотрел на меня, а его руки, как и губы, дрожали. Я зыркнул на него, громко выдыхая. «Без его помощи нам быстро до города не добраться. Ты убил их», только и сказал он, сглатывая слюну. «Я же убрал трупы в инвентарь, убирая туда же и мечи». «Спокойно, Феликс, веди себя культурно. Эти рыцари убили бы не только нас, но и вас в качестве свидетеля», твердо сказал я, поднимая взгляд на фермера. «Сейчас вы везете последнего принца вашей же планеты. Вам решать, станет он королем или нет». «Что?» Дед еще больше охренел от моего заявления. «Тот мальчик, сын короля, ваше высочество, подойдите сюда», крикнул я ему, а парнишка вылез, подходя ко мне. Тогда я стянул с него капюшон, показывая его лицо. Дед ахнул, вглядываясь в черты лица смущенного от такого внимания Дерка. Предыдущий король заботился о народе, а Леонард только и делает, что повышает налоги в угоду Ираклиона. Дед выдохнул и серьезно на нас посмотрел. «Садитесь, я довезу вас до города». Получилось, и актерка на новый уровень повысилась. Я схватил принца, и мы вместе забрались назад в повозку. «Сэр Феликс», он замолчал, а я уже приготовился выслушивать тираду о плохих убийствах и других способах решения наших проблем, но меня удивили, спасибо вам большое. Вы даже не с моей планеты, а помогаете мне, я этого никогда не забуду. Да ни за что, я пожал плечами. Леон и Бервальд помогли мне, а я помогаю в ответ. Вообще, это отчасти правда. Самое главное, это плюшки, которые даст мне система. Рыцарь и волшебник мне помогли лишь в узнавании имени жирного ублюдка, без него ошейник бы не подействовал. Но пускай мои меркантильные интересы останутся при мне, пусть я буду в глазах принца и будущего короля эдаким благородным рыцарем, спасающим всех из беды. Вторая волна прошла через 10 минут. Рыцарей уже было 5, а место в инвентаре не вечно. Опять же, с магией я бы их просто сжег, а тут приходится засовывать в ячейки. Пугало ли меня, с какой легкостью я забираю жизни у невинных солдат? Да, и очень сильно, но этот гребаный мир слишком жесток ко мне. Либо я, либо они. Мне искренне жаль солдат, которые просто выполняют приказы вышестоящих лиц. А тут какой-то быстрый хуй забирает жизни людей. Я действительно был очень быстрым и избегал всех ударов. Эти рыцари – обычные люди. Не маги, никакие главнокомандующие, а простые мужики в мире, где войны и открытая преступность – большая редкость. Гордиться победой над ними – то же самое, что 10-классник будет смеяться над 5-классником, который не может решить иррациональное уравнение. Они мне не соперники. Даже помощь Дерка почти не понадобилась. Только в конце, когда людей было просто много. Они словно монстры из какой-то игры, пытающиеся осадить крепость. Мальчик, кстати, неплохо дерется. Он, конечно, не настолько быстро, как я, но без системы такие результаты отличные. Когда все кончилось, я без сил упал на дно повозки, прикрывая глаза и первое время не обращая внимания на системное сообщение. А когда открыл глаза и прочитал, что мне дали, не удержался от усмешки. Опыта до нового уровня, 10 свободных очков и новую способность. Именно она и вызвала у меня улыбку. Система, я тебя обожаю. Способность, конечно, хуета, но черт, какая она уместная. Так мы и въехали в столицу Везувиан, место последней битвы. Глава 20. Не ждали, а мы пришли. Я убрал руки в карманы, быстро двигаясь между переулками и поглядывая на карту. После всего этого я точно уезжаю в отпуск. Бедный, бедный я. Столько всего навалилось на мои плечи, что, кажется, я скоро сойду с ума. Безумие, принимай нового пациента, только уколов в попу не надо. Сэр, что теперь? Спросил держащийся рядом Дерек, сжимающий ножны меча. Действительно, а что нам делать? Ввалиться во дворец, перебив всех неугодных, или кокнуть только Леонардо? А, может, прямо сейчас показать принца простому люду? Его батьку, вроде бы, любит. Но мой ответ заглушил громкий голос, раздавшийся над всей столицей. Знакомый голос одного идиота. Дамы и господа, как все уже знают, в королевстве случилась беда, убита вся королевская семья. Траур по его величеству Уильяму, ее величеству Эленне, его высочеству Элвину и его высочеству Дерку пройдет завтра на площади 9 нимф. Там же пройдет казнь настоящих убийц. Дальше я не слушал, так как составлял план в голове. Да, казнь настоящих убийц действительно пройдет завтра, и я этому поспособствую. Сэр Феликс, мы обязаны всех спасти. Дерек воинственно сжал кулаки, пока я прикидывал примерное развитие событий. Нужно продумать каждый наш шаг, иначе нам вместе с остальными снесут головы. А мне она еще ой как пригодится. Пойдем на пролом, я выдохнул. На таком важном мероприятии должны собраться другие правители, которые обязаны тебя признать. Похуй на людей, они ни за что здесь не отвечают, а вот убить тебя на глазах королей соседних планет будет невозможно. Надежнее этого плана только тройка за семестр у двоечника, но я понятия не имею, что делать без магии. Я стал слишком от нее зависим, что сейчас сыграло со мной злую шутку. Но принц согласился и на это. На кон поставлено все. Память о его семье, его друзья и королевство, это я почти ничего не теряю, кроме плюшек от системы. Но будет неприятный осадочек, если я не справлюсь с этим заданием. Решено, нужно найти больше активных способов, чтобы ебашить без магии, или просто какие-то альтернативные источники силы. Ковыряясь в носу, я с Дерком сидел за мусоркой. На площади уже собралось много народу, который действительно был опечален таким исходом событий. Я тут послушал, что о короле говорили люди во всяких пивнушках, и понял, мировой мужик. Королевство держал в ежовых рукавицах, но не борзел, а, самое главное, не шел на поводу Ираклиона. Тамошний король вообще охуел, заставляя Везувиан отдавать больше денег на защиту более сильного королевства. Видите ли, на самом Ираклионе уже несколько десятков лет ведется гражданская война против какого-то лорда, потому нужны деньги для его устранения. Со всех доминионов идут поборы. Король Уильям не хотел ставить свое королевство в бедственное положение, потому и отказался от повышения налогов. И что вы думаете? Вдруг, неожиданно, его убивает угодный для Ираклиона Леонард, который лижет жопу их королю. Вот так совпадение. Вот так удача, не находите? Вот и я офигел от такой информации и подробностей. Бандиты всегда рвутся во власть. Проверено на многих странах в моем прошлом мире, но, в итоге, они все равно рано или поздно терпят крах. Здесь же такое вряд ли будет, восстания запрещены, сиди и терпи, иначе скрутит и в автос. На Омегу отправит, прошу прощения, а помешать планам уродов это уже не материальная выгода, а дело принципа. Я в прошлом насиделся и натерпелся, пора брать все в свои ручки и творить правосудие. Кто я такой, чтобы судить людей? Обычный человек, который смотрит на поступки вышестоящих лиц от народа. Я мозжечком понимаю их мотивы и, возможно, сделал бы так же, просто не настолько нагло, но душа человека недовольна таким развитием событий. «Сэр, что нам делать?» – спросил Дерек у меня, когда громко и торжественно прозвучали трубы. Я рассказал ему наш план, на что мальчик задумчиво кивнул, и мы, стараясь слиться с толпой, прошли к парку. Там стояло два охранника, которые лениво отгоняли комаров и смеялись над тупыми шутками. Наши клиенты, резко схватив одного за шею, я затянул его в кусты. Принц сделал то же самое, с силой нажимая на точку на шее, о которой я ему поведал. Спасибо, системе. Мужики, обнялки в наших руках, а мы начали снимать с них только броню. Ну как мы, я просто сменил наряд через систему, а вот Дерку пришлось переодеваться прямо в кустах. Легкая броня со шлемом, которые закроют наши рожи, и нас прям не узнать. Все было готово, и мы неспешной походкой пошли ко дворцу, чтобы не привлекать внимания. Ну да, все ходят без шлемов, а тут два идиота их напялили и закрыли. «Эй, вы на какой пост назначены?» — спросил меня хмурый рыцарь, подозрительно смотря то на Дерка, то на меня. На какой, во дворец, то туда посылают, то сюда, лучше бы в наемники пошел, никто бы мозги не компостировал». Недовольно выдал я, поправляя шлем. «Еще и этот намордник носить в жару заставляют, пафоса им, видите ли, не хватает». «Понимаю», — выдохнул рыцарь и отстал от нас. «Когда мне уже Оскар дадут? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Но во внутренний двор мы пошли спокойно, а я заметил довольно много королевских особ и просто аристократов, которые стремились вовнутрь. Кто-то шушукался, а кто-то откровенно жалел бедную семью. Наше появление будет крайне неожиданным. Когда мы подошли к дверям в главный зал, там уже стояли двое скучающих рыцаря, которые широко зевали. «А вот те двое счастливчиков, что украли наши места в парке», — хмыкнул я, подходя к охране. Они непонимающе на меня посмотрели, а я объяснил им, что их отправляют на свежий воздух, а нас, в жару под 30, оставляют здесь. Бедолагам, которые с утра тут стоят, другого и не надо. «Сэр, вы удивительны», — тихо, но восхищенно прошептал малец, а я улыбнулся. «Ну, гений он и в Африке гений. Главное, чтобы все по пизде не пошло, как обычно». И началось представление с клоунами. На сцену вышел священник, который проповедовал о печальной гибели короля, королевы и двух принцев и, как бы невзначай, заявлял, какой Везувиан счастливый, что нашел такую хорошую замену в виде Леонардо и его сыночка. «Мы казним предателей, что посмели лишить этот мир наших чудесных людей. Король и королева были мудрыми правителями, кронпринц подавал большие надежды, а младший принц мог стать гениальным магом, у кое-кого не выдержали нервы. Я и не удивлен слышать о смерти своей семьи от такого лицемера, который даже радость в голосе не пытается скрыть. А потом услышать о своей собственной мнимой смерти со злорадством, было тяжело. Я и стану им, сэр Леонард». Дерек эпично вошел в зал, громко топая ногами по полу. В зале раздались возмущенные возгласы, а потом и ахи, когда он снял шлем. Его лицо было серьезным и решительным, ничего больше не выдавало в нем того неуверенного юнца, с которым мне приходилось работать в последние дни. «Че что?» — мужик явно испугался, вон как побледнел и задрожал, стоило их взглядом встретиться. «Сэр Леонард, я объявляю вас государственным изменником и требую немедленно сдаться», — холодно сказал принц, доставая из ножен мой меч, направляя его в сторону Леонарда. «Фальшивка!» — завизжал рядом стоящий Гарри, так и покраснев от злости. «Настоящий принц умер на наших глазах. Никто не понял, что и случилось. Просто жирная свинья выстрелила из посоха Леонов Дерка, но его жалкий снаряд был отбит каким-то рыцарем. Этим рыцарем был Альберт Энштия. Блять, никаких шуток в такой серьезный момент». Я рывком переместился до мелкого, отбивая шар двумя клинками сразу. «Самолет летел, колеса терлися, вы нас не ждали, а мы приперлися. Шарик, кстати, прилетел в лоб жиробасу, а тот с визгом отлетел к стене, впечатавшись в нее. Убить их». В этот момент я охуел. Я действительно на секунду потерялся в пространстве. Так просто отдать приказ убить нас, на который рыцари повелись, а люди начали сорами убегать. Это что еще за сюрреализм? У меня сдали нервы, уровень стресса дошел до 70%. Как только я попал на эту планету, я медленно, но верно сходил с ума. С каждым днем я приближался к той черте, которую люди называют нервным срывом. Он случился и у меня. Шизоидный уклад един, бляди. Рявкнул я, из-за чего окна затряслись, а люди, которые на нас напали, упали в диком приступе эпилепсии. Они визжали, безумно смеялись, орали, харкались слюной вперемешку с кровью, выблевывая свои внутренности. Смех упавших смешался с криком ужаса и боли, а я же пошел в сторону Леонардо, откидывая снятый шлем в сторону, и чуть ли не скались. Не знаю, что случилось, но один из упавших рыцарей уронил белый полупрозрачный шар, стоявший на постаменте, отчего браслеты на моих конечностях пискнули, а огонь, сдерживаемый внутри, вышел ярким и пожирающим все на своем пути пламенем. Артаксерксис. Тихо, что я еле-еле услышал, прошептал Леонард, в ужасе смотря на полыхающего меня. Кто, блядь, какой ксерокс, может, еще принтер? Что за бред этот поехавший несет? Я просто дал ему ботинком по лицу, и он с блаженной улыбкой отлетел на пару метров. Я повернулся назад. Все было в огне. Люди кричали и молили о помощи, но огонь стал полностью неуправляемым, сжигая все на своем пути. Никто не мог его потушить. Мерзкая шлюха. Я лениво повернулся, смотря на Гарри, который с ненавистью смотрел на меня. «Как ты посмел? Жил без страха и умер без страха», — прервал я его, наставляя алебарду на жердяя. В следующий момент, благодаря новой способности от системы, та со свистом вонзилась ему в задницу, вгоняясь до самых кишок. Визг на секунду меня оглушил, но воздушный барьер не дал прорваться ему на улицу. Я смотрел, как вонючий педофил с алебардой в прямой кишке трясется и плачет, медленно умирая, а внутри меня что-то сломалось, словно какой-то барьер, удерживающий меня на грани. Я осмотрел зал. Мертвые люди, что продолжают звать на помощь, захлебываясь рвотой вперемешку с кровью, сломанные лавки и сожженные ковры и упавшие картины. Дым от огня черным туманом заполнял зал, из-за чего люди еще и задыхаться начали. «Король умер, да здравствует король», — с холодной усмешкой прошептал я, идя на выход. Пламя даже не думало гаснуть, а я не собирался его тушить, оставляя заживо сгорать всех неудачно попавших под раздачу людей, не оставляя никого в живых. Я откинулся на спинку кресла, смотря в потолок. В кабинете стояла тишина. Никто не мог начать разговор первым, а точнее, подобрать слов. Мне было фиолетово на все это, я просто выпускал излишки магии в виде ветра и огня, которые окружили меня, накопились, бедненькие. «Мы тебе, конечно, благодарны за помощь», — наконец выдал Леон, поправляя очки, «но кто ты такой?» «Какая разница?» — сухо ответил я, смотря на напряженного Леона. «Я устал, сильно устал, опустошен морально и физически. Я сделал то, что хотел. Теперь говорите, что вам еще от меня нужно, и мы разойдемся, как в море корабли. Совет Магикса приказал нам привести к ним тебя», — выдохнул Дерек. «Они не объяснили, зачем им это, но они были чем-то напуганы, хуй им без соли. Дальше что? Тебе нужно валить и скрыться», — ответил мне уже Бервальд. «Желательно навсегда. Без вас бы я этого не понял. Мы серьезно. Если бы Совет Магикса хотел тебя наказать, они бы послали паладинов Светлого Камня, но ты им нужен лично и живым. То я нужен культу, то этим пидорам. Никакой свободы». Я кивнул им и, встав с места, пошел на выход, но перед этим Леон сказал: «Белизар, он продал тебя Гарри». Я остановился, услышав знакомое имя, а потом хмыкнул. «Все же спалил меня, да? Ну ничего, все мои моральные принципы сдохли, и теперь я не гнушаюсь использовать и грязные трюки. Этот кусок говна ответит за это, прям как Гарри, за мою моральную смерть». Магикс встретил меня прохладной ночью. Но что-то было не так, птицы не пели, а в воздухе летал аромат опасности, который я ощущал кожей, словно сама природа подстроилась под мое настроение, такая же мертвая. Моя квартирка встретила меня запиской об арендной плате и темнотой. Я плюхнулся на диван, вытягиваясь во весь свой рост. События последних двух недель крутились у меня в голове, показывая самые ужасные моменты. Все не так плохо, люди видели настоящего меня, что меня, в какой-то степени, и спасло. Все будут искать огненного волшебника с запоминающейся внешностью, а не простого паладина. Зачем я им? Второй выживший житель Домино, фе-мужик, так еще и похожий на какого-то. Я даже имени его дебильного не запомнил. Но, несмотря на положительные моменты, моей спокойной жизни точно настал конец. Испытания, которые были до этого, были лишь цветочками. Сейчас пойдут настоящие ягодки. Мне придется еще лучше скрываться уже от всего мира. Может, даже сделать пластическую операцию на земле и побриться налысо. Хе, хоть чувство юмора не покинуло меня. Подвеска уже несколько раз меня подводила, причем в ответственный момент. А если моя удача в итоге кончится, нужно срочно обезопасить себя, например, найдя своих родственников. Если они аристократы, а я на это надеюсь, они предоставят мне хоть какую-то защиту. Я цокнул языком, понимая, что волшебный мир треснул. Теперь это не веселое фэнтези, а симулятор выживания, причем все враги сильнее тебя. Не в магическом или физическом плане, а в плане власти. А это намного хуже. Вместо старого доброго мордобоя придется играть в стратегию, продумывая все на 10 шагов вперед. А я такого не умею. Еще и Блум. Давно я не видел рыжую принцессу, нужно бы к ней сходить. А почему не сейчас? Она вряд ли спит. Решив не откладывать все в долгий ящик, я встал с дивана и переместился прямо до Алфеи в невидимости, проверяя, есть ли фея в комнате. К моей радости, она была одна, потому я в пару прыжков взобрался к ней на балкон. Она сидела на кровати и смотрела в стену пустым взглядом, что мне совсем не понравилось, потому я постучал по стеклу, привлекая ее внимание. Девушка вздрогнула и повернула голову в мою сторону, где я уже снял барьер, махая ей с легкой улыбкой. Она замерла и в неверии уставилась на меня. Я чуть склонил голову, когда она мелкими шагами и все еще с удивлением в глазах подошла к балкону и открыла дверь. Что с ней случилось? Она какая-то бледная. «Привет, принцесса. Давно не виделись», но она не ответила, тупо пялись на меня, а потом ее прорвало. Теперь в шоке пребывал я. Девушка кинулась ко мне, обнимая и громко рыдая. Я, не ожидая такой реакции, на автомате приобнял ее, кладя руку на голову. «Феликс, где ты был?» – спросила она сквозь слезы, при этом дрожа всем телом. В нос ударил легкий цветочный запах ее шампуня, а сами волосы были слегка влажные. Почему она их не высушила? Мне все это сильно не нравится. «Блум, у тебя что-то случилось?» Фея начала плакать еще сильнее, а я услышал шаги и взволнованные голоса Винкс. Не придумав ничего лучше, я переместил нас двоих к озеру, ощущая его прохладу. Девушка дрожала и захлебывалась своими же слезами, чуть ли не воя на весь лес. Только сейчас я понял, что меня смущало, я не ощущаю в ней пламени. От нее всегда исходил шлейф силы пламени жизни, которая даже на расстоянии грела саму душу, но сейчас, стоя максимально близко к ней, я ничего не чувствую. Нет, оно есть, но очень тусклое и блеклое. Такое ощущение, что стоит подуть ветерку, как эта искорка погаснет. Сильнее прижав к себе рыдающую фею, я положил руку ей на спину, передавая часть своих сил и загораясь сам, чтобы согреть ее и передать маны быстрее. Мое пламя отличалось от ее. Ее сила исходила из самого огня дракона и существовала на основе неиссякаемого источника в виде пламени жизни, то самое, благодаря которому в этом мире вообще есть магия и живые существа. Мой огонь существует от чистой маны внутри меня, потому ее тело и душа неохотно принимают мою силу и не зажигают из оставшейся искры пламя. Когда фея перестала дрожать, но все еще всхлипывала, я повторил свой вопрос, но девушка лишь горько усмехнулась и дрожащим голосом начала свой рассказ. «Все это время я жила в неведении и обмане. Я последняя принцесса Домино и хранительница сил огня дракона, ведьмы. Они забрали мои силы, а Брендон оказался на самом деле принцем Скайм. Нашла из-за чего рыдать, я погладил ее по рыжим волосам, пропуская мягкие пряди между пальцами. Если ты принцесса, то мы найдем твоих родителей. Ведьмы не забрали твой огонь, просто иссушили его, Аскай. Запомни, принцесса, ни один тупой мужик не стоит твоих слез и страданий. Ты не врешь?» – тихо спросила она, а я также же тихо хихикнул. «Бедная девочка, только сейчас я осознал, в каком кошмаре из лжи она жила. Ты меня обижаешь этими словами. Но Домино пало, а все его жители попали. Ну не все», – я хмыкнул и выдохнул, отходя от девушки и снимая с себя иллюзию. «Давно пора раскрыть себя, хотя время и не самое подходящее. Я вот тут». Блум не до конца понимала, что случилось. Она растерянно смотрела на меня, не в силах отвести взгляд. Я же в ответ просто улыбался, позволяя фее переварить всю информацию, которую она получила только что. «Ты тоже, с Домино?» «Ну мне так сказали», я пожал плечами. «Да и магия четырех стихий только у его жителей. И мы с тобой единственные, кто выжил». «Да, и потому», я развел руки в сторону, приглашая ее в объятия, «давай восстанавливать генофонд Домино». Она впервые за это время тихо рассмеялась, прикрывая рот ладонью. «Иди ты, где мои манеры?» Ударив себя по лбу, театрально выдохнул я. «Предлагать ее высочеству такие непотребства, да не сносить мне головы, не называй меня так», она дернула плечом. «Никакое я не высочество, а на принцессу ты согласна?» Фея надулась, наконец-то приходя в себя после рыданий. «Веселая она мне нравится намного больше, чем плачущий. Почему ты скрывался? Фарагонда бы нам с тобой помогла». «Я ей не верю», просто ответил я, «а рассказать я тебе все хотел еще пару недель назад, но небольшие технические шоколадки не дали этому случиться. Блум хотел объяснений, почему меня не было, и где я пропадал. Ну, я честно и ответил. Сначала в тюрьме, потом в гареме одного любителя побурить шахты, а потом на срыве коронации его папаши. Я даже рассказал, что я людей заживо сжег. Блум просто меня обняла, утыкаясь носом чуть ниже плеча. «У нас у обоих была ужасная неделя», — хмыкнула она, поднимая на меня глаза. «А ты настоящий намного симпатичнее». Эта фраза, судя по выражению ее лица, вырвалась случайно, отчего фея вспыхнула как помидорка и отвернулась от меня, пряча красное лицо в волосах. «А у тебя очень милая пижамка», — она еще больше смутилась, когда поняла, что она сейчас в короткой кофточке и пижамных штанах. «Ты всегда был таким засранцем, попрошу заметить, самым обаятельным засранцем», — она хихикнула и сильнее прижалась ко мне. «Эх, великий дракон, теперь я понимаю, почему ты выбрал именно Блум в качестве своей хранительницы. Это чудо слишком миленькое и тепленькое, чтобы ее просто так игнорировать. Я так рада, что ты пришел и рассказал мне все, даже несмотря на опасность. Спасибо, что ты рядом». Она поднялась на носочки и чмокнула меня прямо в щеку, при этом и очаровательно улыбаясь. «Постараюсь больше не пропадать, принцесса». Глава 21. Никогда такого не было, и вот опять. Время давно перевалило за полночь, когда дверь на балкон тихонько скрипнула, и в комнату вошла босая девушка. Выглядела она так, словно побывала в урагане, волосы растрепались, одежда мятая, но в глазах горит огонек, а на губах играет легкая улыбка. Это был ее самый лучший день за последнее время. Никаких ведьм, никаких тайн, ничего. Лишь компания с приятным человеком, тихая ночь и озеро, у которого они и провели время, болтая о последних днях. Психика Блум была сильно расшатана всеми событиями, которые происходили в ее жизни. Сначала родители ошарашили новостью об удочерении, потом Брендон. Скай, наплевать на имя этого обманщика, оказался принцем. Так еще у него и невеста есть, Диаспора. Блум в глубине души сожалеет о нападении на девушку, хоть та противная, высокомерная и довольно неприятная, но она не виновата, что Скай оказался мерзавцем, а у Блум было очень сложное время, из-за которого у феи развилась паранойя. Ее разум подкинул воспоминания, как Дарси превратилась в Стеллу и шантажом забрала кольцо Солярии, как та же ведьма смогла очаровать Ривена, рассорив его со всеми, и как Трик с полным составом напали на нее в комнате симуляции, скидывая Кика в лаву. Ее зайчонок не пострадал, это была лишь копия, но у девушки тогда чуть сердечный приступ не случился, лишь магический мощный выброс, сломавший несколько янтарных панелей. Когда она с Винкс проникла в красный фонтан, чтобы поговорить со Скайем, она явно не ожидала увидеть его невесту, так та еще и неправильно его имя назвала. Что еще могла подумать девушка в стрессовой ситуации, как не об очередном плане Трикс? Блум и так считалась довольно импульсивной феей, так и стресс от пережитых событий сыграл с ней злую шутку. Как итог, шоу в красном фонтане сорвано, принцесса Диаспрода и сама Блум опозорены, а огненная фея принимает типичное решение для подростка – сбежать от проблем. На земле она любимая, хоть и приемная дочь, а в Магиксе она никто. Была, пока ведьмы не напали на нее в Гордении и не рассказали правду. Подумать только, даже враги ей никогда не лгали, в отличие от директрисы, которая все это знала, но почему-то молчала. Вся эта игра в молчанку вылилась в похищение сил. Нет, Феликс сказал, что ее пламя просто иссушили, и она ему верит. 2 недели они не виделись, не общались, даже смски друг другу не слали. Блум уже через пару дней поняла, что очень по нему скучает. По его лекциям, по его шуточкам и легкому флирту. Потеря связи с Филом также сильно ударила по девушке. Она думала, что он ее бросил, предал, как и остальные, но все оказалось куда хуже. То, что он рассказал, повергло девушку в настоящий шок. На секунду, ее проблемы показались ей мелочью, но ее сразу же разубедили в этом. Каждая проблема важна, но такая ситуация. А Феликс был в этих условиях, и он ни капельки не изменился. Такой же веселый, также улыбается и шутит. Да, он убивал людей, но что ему еще оставалось сделать? Главное, что он не получал от убийства простых людей удовольствия. Блум решила, что не станет хуже относиться к человеку только из-за этого. А когда он показал настоящего себя, сняв маску, и сказал, что он как и она с домино, фея чуть не расплакалась. Он сделал это не потому, что ей безоговорочно доверяет, ведь его начал искать совет Магикса, а чтобы поддержать ее. Этот поступок тронул ее до глубины души. После этого фея решила, она не будет убегать от своих проблем, а будет идти до самого конца, как бы ни было трудно. А еще она кое-что поняла. Все те качества, что ей нравились в Скае, были и в самом Феликсе, что не скажешь про принца. Фея улыбнулась, воинственно сжав кулаки. Она решила: я целый день лежал на диване, думая о прошлом и будущем. Вот ведь три сучки, и что им все не имется. Взяли и выкачали всю ману из феи, а сейчас, наверное, радуются. Только недолго эта сила в них продержится, она довольно быстро иссякнет, и тогда им аукнется вся та хрень, что они сделали. Но почему Блум никто не охранял? Магикс действительно позволили ей уйти на землю, оставив без охраны, или они были заняты кое-кем другим, тоже с домино, и тоже с силой огня, не дракона, но настоящим. Не та бутафорская подделка с других планет, которая максимум фаербол создадет, а вполне себе живой огонь с разумом. Силы Блум можно вернуть несколькими способами, но самый легкий и лучший – сильный всплеск эмоций. Внутри нее, можно сказать, маленькая искорка, которую нужно превратить в сильное пламя, облив все вокруг керосином, которым и служат эмоции. Какой-то всплеск, желательно ярости, решимости или уверенности, должен пробудить в ней огонь, чтобы она стала еще сильнее. Я открыл глаза, слегка хмурясь, и вставал с дивана. Как-то слишком резко потемнело. Дернув штору, я увидел черные тучи и какой-то кровавый дождь. Нет, это не жидкость, это... Вдруг, мне прямо в стекло прилетело странное насекомое. Темно-бордовая личинка с тремя парами паукообразных лапок и клешнями. И таких личинок было несколько десятков тысяч, если не миллионы. Я выбежал из квартиры, на ходу доставая меч. На улице творится кромешный ад. Солнце не было видно, казалось, что небо заволокло черным дымом, среди которого гремит гром и трещит молния. Люди в панике пытались сбежать от ужасных монстров, которые были созданы из личинок, соединившихся вместе. Снова прогремел гром, и с неба полил уже нормальный дождь. Если черные густые капли можно считать нормальным, мне, я так понимаю, отдохнуть не дадут. Да, меня атаковало большое двухметровое чудовище с то ли усами, то ли с щупальцами из рта. Также у него вместо рук были клешни, а сам внешний вид напоминал броню. Я отрубил ему руки, которые распались на личинок, но тот продолжал свое наступление, несмотря на серьезные раны. Отрубленная голова его все же остановила, но он все равно регенерировал, что бы я ни делал, даже огонь его не остановил. Система вообще сказала, что он плохо реагирует на магию и вообще не реагирует на огонь. Бессмертные, саморегенерирующиеся монстры, которым нипочем ни магия, ни меч. Вау, спасибо, судьба – это то, о чем я мечтал. Без угрызения совести я, оставляя людей с монстрами наедине, взлетел на крышу какого-то магазинчика, осматривая город. Ну, Магикс-Сити пиздец, что я могу сказать? Людишек заключают в коконы, местную полицию туда же, а эвакуации попросту нет. Кто успел, тот и сбежал. Красные точки были повсюду, а зеленых становилось все меньше и меньше. Ну, удачи, пацаны, я, пожалуй, свалю до Нового года. Но это оказалось куда сложнее. Летающие монстры, похожие на скатов, атаковали меня сверху, а личинки залезали на крыши зданий, превращаясь в монстров уже там. Меня не спасал даже купол невидимости, монстры словно знали, где меня искать. Всю ситуацию прояснили их статы. Название: монстр армии тьмы, уровень 25, вид: рыцарь, тип: магический, созданный, создатель: Дарси, характеристика: сила 40, ловкость 10, интеллект 5, выносливость 100. Особые приметы: бессмертность, повышенная регенерация, устойчивость к магии 75%, устойчивость к физическим атакам 50%, устойчивость к магии огня 100%. Ведьмы, черт бы их побрал, из пламени жизни создали такую хуету. Пожал бы им руки за столь мощную армию, а потом отшлепал за плохое поведение. Стоп, эта хрень будет тянуться туда, где повышенная концентрация магии и жизни, соответственно, это школы и города, а у Блум нет сил. Вот блядство, бегство на другую планету откладывается. Что-то я не доверяю ее жизнь подругам-первокурсницам и тетке с облаком на голове. Нужно самому убедиться, что с феей все хорошо, и рассказать, как возвратить силы. Ветром, рывками и просто ногами я бежал больше сотни километров в час, надеясь успеть добежать до Алфеи. Только Блум сможет убить этих мандавошек, но сил у нее нет, а для полного иссушения магии в ведьмах нужно несколько дней постоянного колдунства, то бишь несколько таких волн. До школы фей, большого розового здания, напоминающей облако и розовую зефирку, я добрался быстро и сразу же заметил, что здесь все еще хуже. Феи кое-как сражаются с монстрами, но эффекта не достигают. Но мне было на них все равно, как бы это грубо ни звучало, но они просто живой щит, сдерживающий натиск. Рыжая макушка нашлась на заднем дворе школы. Она воинственно махала палкой, а ее кролик бегал рядом с ней, пища и убегая от особо приставучих креветок. Оттолкнувшись от земли, я пронесся вперед, разрубая образовавшегося возле девушки монстра. Блум лишь пискнула и с удивлением посмотрела на меня. «Феликс, ты откуда?» «Из Магикса, принцесса», попутно раскромсав личинок, сказал я. «Салатик, у вас здесь все еще хуже. Это сделали ведьмы», Блум выдохнула, беря кролика на руки. «Я не смогла защитить свои силы, и из-за меня Магикс на грани уничтожения. Твоя вина здесь меньшая. Проблема в ведьмах и в тех, кто тебя должен был охранять. Я понял стратегию против чудищ. Нужно их убивать до того момента, как они соединятся в один большой организм. Личинки, в принципе, рубятся хорошо, но их собратья как зомби будут пытаться тебя убить до последнего своего вздоха. Не нужно меня оправдывать», фея злобно давила насекомых, вымещая на них все эмоции. Я лишь пожал плечами, не собираясь спорить с ней. Но мы прекратили разговоры, перед нами появилось большое нечто, напоминающее просто красно-бурую глыбу камней в виде двуногого существа. 30-й, мать его, уровень, еще и сила под сотку. Крикнув Блум, чтобы она быстрее бежала отсюда, я достал и крепко сжал мечи, помолился и с разгона кинулся на фрикадельку переростка. Огромные кулаки монстра ударили ровно туда, где я был пару секунд назад, и там образовался нормальный такой кратер. Отрубить хоть какую-то часть тела ему оказалось невозможным. Слишком широкие и толстые лапища были у этого монстра. Прыгнув вперед, оттолкнувшись от барьера вверх и оказавшись за спиной чудища, я повернулся в воздухе и использовал без слов мельницу. Мечи полетели в спину гиганта, но смогли нанести лишь глубокие царапины, из которых потекли личинки, но почти сразу же ползя назад. Выглядело это максимально отвратительно. Монстр резко, для своих размеров, полностью развернулся и поднял руку в воздухе. Я еле успел присесть, как над головой со свистом пролетел громадный кулак. Нет, я эту хуйню просто так не убью. С помощью переноса через зазор между ног монстра, я снова оказался за его спиной, поднимаясь ввысь. Очередной удар мельницы из мечей, но в этот раз, как только клинки вылетели из рук, я достал полуторку с камнем огня и использовал прорыв ровно в середину раны. Прошлая, не до конца зажившая рана была углублена еще больше, а я в тот же момент проношусь сквозь гиганта, который пропадает в свете и распадается на личинок. «Кика!» Я повернулся на крик Блум, которая бежала к своему зайчику, что истуканом пялился на монстра типа рыцаря. Тот хотел наступить на него, но я успел выпустить Блю, которая мгновенно поймала его за шкирку, взлетая с зайкой вверх. «Как же круто, когда у тебя огромное восприятие. Мир становится намного медленней, а враги с низкой ловкостью просто ничтожество. Только я хотел убить монстра, который чуть не убил Кика, как он просто исчез, распался на личинок, которые с шипением растворились в земле. Довольно потная катка, особенно побег из Магикса. «Ты как?» – спросила Блум, подходя ко мне. Я лишь пожал плечами, говоря, что ничего серьезного. Меня довольно трудно застать врасплох, а уж попасть по мне еще труднее, чем по обложке. Прыгучий и ловкий. Сев на ступени, я достал чай в термосе и сделал пару глотков, предлагая фее. Та отказалась и просто села рядом со мной. К нам спустилась Блю, на которой сидел дрожащий Кика. Стоило ему увидеть хозяйку, он списком прыгнул к ней в руки, утыкаясь в грудь. «Эй, я так же хочу!» «Вау, это твой дракон?» — спросила Блум, смотря на сидящую на моем плече Блю. «Мой дух в виде дракона. У меня еще и такой есть». Я призвал огонька, который сразу прыгнул Блум на ручки и также уткнулся в грудь. Девушка пискнула от восторга и попыталась его погладить, но вредный дух начал бегать по ее телу, вызывая смех и улыбку. Хорошо, что у нее не случился срыв, и она все так же может улыбаться и смеяться. Но наше одиночество не длилось долго, Блум окликнули ее подруги, а огонек сразу пропал. На возмущение феи, я шепнул ей на ухо о том, что никому нельзя знать, что у меня есть дух огня. Лишние вопросы сейчас ни к чему. А вот феи были в шоке от того, что увидели меня, но довольно быстро пришли в себя. Апа, а вот и та самая Фарагонда. Женщина в возрасте с пышной седой прической, напоминающей, как и школа, зефир, и в костюме, состоящей из синего жакета, голубой блузки и юбки-карандаша. Выглядела она устало, но не опечалена, скорее, заебавшейся. Заметив меня, она с легкой, но строгой улыбкой поинтересовалась, кто я такой. За меня ответила фея огня, сказав, что я ее друг и спас ее и зайчишку. Я же, чтобы втереться к старухе в доверие, достал орден храма стихии, который мне еще осенью дал Гюнтер для поступления в Красный Фонтан. Стоило ей увидеть значок, она сразу же расслабилась и пригласила девочек и меня заодно к себе в кабинет. Эх, паладины в этом мире пользуются огромным влиянием и уважением. Нужно было становиться им, и все мои проблемы были бы решены, но нет, я же выебистая сучка, решившая, что греть жопу в храме скучно и неинтересно. Лучше монстров рубить и на нарах сидеть. Если у кого-то есть возможность, плюньте в меня прошлого. Я стоял рядом с Блум, вполуха слушая речь директрисы. Из ее пропаганды света, жвачки и бобра я смог выцепить пару интересных фактов. Трикс продолжают дело своих предшественниц, то есть я узнал их мотивацию, продолжить дело трех ведьм. Но откуда об этом знает Фарагонда? Это предположение или реальные факты? Нет, соглашусь, эти дамочки очень похожи на тех, кто напали на родную планету Блум. По крайней мере их силы. Лед, непогода и тьма. Да и искали они огонь дракона, силу Блум. Нахер она им, когда у их хозяина есть сила Феникса? Или он делиться не хотел? А может быть силы дракона нужны для другой причины, а не просто сила ради силы? Непонятно. А старушка неплохая манипуляторша. Она отлично играет на нервах и тонких струнах души огненной феи, упоминая домино, разрушение и просто нагнетая атмосферу. А вот причина, по которой она отправила нас на это самое домино, была довольно забавной. Что-нибудь, хоть что-нибудь, возможно, это поможет вам найти то, что вы потеряли, огонь дракона, сказала она, показывая на заснеженную планету с красивым розовым замком, который заваливало снегом. Ну и предлог, конечно. Я сразу понял, что старая хочет вызвать у Блум чувство ностальгии, которое пробудит фея-магию. Почему нельзя сразу сказать, что ей движет? Или Фарагонда уже привыкла все скрывать и не договаривать? Ладно, хрен с этой бабкой, меня больше интересует, как нас отправит на эту планету. Вся сеть обрубилась, а телепортом пользоваться невозможно из-за сгущения темной энергии. Комната симуляций. Так, подожди, это что еще за наебка века? А почему нельзя обычных людей спасти с помощью этой комнаты? И почему к нам на помощь вообще никто не пришел? Я не про другие планеты, а охрану Магикса. И я тут же вспомнил, как бравую милицию замуровали в коконы. Молодой человек, обратилась ко мне Фарагонда, а я посмотрел на нее через плечо. Что она будет мне затирать? Пожалуйста, позаботьтесь о моих девочках. Я не могу поверить, что она так хорошо играет. Она действительно переживает за своих учениц? Конечно, мадам, это моя работа. Я улыбнулся ей, заходя в комнату. Янтарные панели и выступ над пропастью. Как в янтарной комнате в Екатерининском дворце, дорого-богато короче. Нам выдали теплые костюмы, состоящие из куртки с меховым капюшоном, утепленных штанов, высоких сапог и очков. Как тихо шепнула Стелла сама себе, это очень модный бренд Дольче Габлина. Чуете, чем пахнет? Отсылкой. Телепортация произошла без происшествий, а я впервые увидел свою планету, на которой должен был бы жить счастливой жизнью маленький пиздюк, но кто-то очень хотел власти. Первое, что я ощутил, был, конечно, холод, а второе, мощную негативную энергию, которой была пропитана эта земля. А ведьмы постарались на славу. Создать что-то настолько мощное и темное, отчего кровь стынет в жилах, сложно. Не зря они носят гордый титул ведьм-прародительниц. Касательно этого, эти старухи реально дали начало всем ведьмам. Информации по этому вопросу нет, лишь какие-то расплывчатые формулировки, что явно намекает на очередные заговоры. Могли ли эти три шмоньки постоянно перерождаться и пытаться захватить мир, как Зик из Шамана Кинга? Каждые 500 лет тот снова и снова пытался стать королем шаманов, но ему с завидной регулярностью давали пиздюлей. Трикс, реально перерождение старух, как много вопросов и так мало ответов. Внимание! Новое задание восстановления баланса. Персонаж Блум не может использовать силы, а ведьмы творят беспорядки на планете. Восстановите справедливость, выиграв войну, и помогите Блум. награда, много плюшек, провал, смерть, в смысле за проигрыш в войне, смерть, я не попью баварское и даже ботинки не почищу, в таком случае, миссия по возвращению сил Блум началась. Глава 22, замок Домино. Я шел рядом с Блум, смотря по сторонам, и согревал свое тело, не показывая это своим спутницам. Нечего им знать, что я с Домино и вообще фея, я этим дамам не доверяю. Та же Стелла, которая бросает на нас с Блум хитрые взгляды, из-за того, что девушка жмется ко мне как к единственному источнику тепла, еще та сплетница, которая явно не умеет держать язык за зубами. Ситуация, когда мы с Блум помогали Музе против ведьм, возникла из-за ее длинного языка без костей. Тикна слишком логичная и спокойно выдаст любую информацию, если та будет полезна для дела. Муза тоже немного импульсивная для секретов. А вот Флора, как мне кажется, будет молчать до последнего. Терпила, как и я. «Если бы у меня были мои силы», — тихо прошептала фея огня, когда мы прошли через ледяной мостик. «Блум, не беспокойся. Похоже, мы довольно близко», — подбодрила ее Тикна, создавая зеленую голограмму Домино, которая сразу же перенеслась мне в карты. «Я изучила топографию региона. Видите плоскую зону на карте? Я думаю, это и есть королевский дворец. Что-то меня в ее речи смущает сильно, но я точно не могу понять что. Она не врет, не пытается утешить, просто, а, ладно, похуй. Какая разница, что она там говорит? Главное, что Блум успокоилась и кинулась на фею технологий с обнимашками. Мы пошли вперед намного быстрее и увереннее, чем до этого. Но не прошло и пары минут, как я почувствовал опасность. А ветер начал бить в лицо еще сильнее, принося за собой беспокойство и тревожность. Блю в виде потоков воздуха предупредила об опасности, а Флора и Муза почувствовали ее через природу и шум ветра. Я напрягся, открывая карту. Никого поблизости не было, но опасность ощущалась уже кожей. Я шепнул Блум на ухо, чтобы она от меня не отходила, а фея лишь кивнула, беря меня под руку. Наше приключение продолжилось, пока Стелла не вскрикнула, тыкая куда-то пальцем. На секунду мне показалось, что это обычная гора, но она зашевелилась, а я увидел здорового, с трехэтажку йети с огромными клыками, белой шерстью и очень злым взглядом. А это еще что за урод из темной магии? Животных здесь нет, так что этот любимчик всяких конспирологов здесь не просто так появился. Меня оглушил не сколько его рев, сколько визги девочек, от которых я поморщился, доставая меч. Чую, это говно двумя кинжалами я не пробью. Зверюшка взревела и резко взмахнула руками, отчего поднялась большая снежная лавина. Я только и успел схватить Блум, высоко прыгая вверх, отталкиваясь еще и от воздуха, чтобы нас с феей не похоронило заживо. Все разбежались кто куда, и я остался один с феей огня. Отличные подружки, блин. Монстр рыкнул, потому я дал деру, понимая свои шансы на победу. Если бы только феи мне помогли, но они убежали в другую сторону. Нужно спасти девочек. Стой тут и не лезь, резко сказал я, ставя фею на ноги, а сам побежал в сторону яркого света. Как я и думал, это была Стелла, которая успела превратиться в фею. Почему остальные ничего не делают? Отводя руку назад и вливая в меч 1500 ом, я резко поворачиваюсь корпусом, направляя меч прямо в спину монстра, что пытался раздавить рукой принцессу Солярии. Вонзившись в его тело, клинок выпустил энергию, что взорвалась с ревом полным боли от монстра. Йети зашатался и упал на спину, отчего хрупкий лед под его ногами затрескался, образовывая трещину, которая молниеносно достигла меня, но восприятие позволило уловить это и отпрыгнуть. Только я хотел снова атаковать монстра, как Стелла громко крикнула имя феи огня, в шоке смотря мне за спину. Когда я повернулся, то Блум там не было, блять. Кинувшись к обрыву, я, не задумываясь, прыгнул. Как только я уловил рыжие волосы, активировал заклинание левитации, отчего фея повисла в воздухе в паре метрах от земли, продолжая кричать. Я же вспомнил о наложении на себя заклинания поздно, потому звонко шлепнулся спиной об землю, шипя все известные мне маты. Ну и долбоеб, как я еще не сдох. Феликс, нет, мать твоя, фея плюхнулась на задницу, а я скривился, когда спина отозвалась болью. Новые 4 единички к живучести положения не спасали. Почти 60 добил, между прочим. Прости, выдохнула она, подходя к сидящему мне. Пока я локал зелья, Блум указала пальцем на отверстие. К моему удивлению, эта расщелина вела не в тупик, а в какое-то пространство под землей. Нормально все, я встал на ноги, осматриваясь по сторонам. Идти сейчас за феями или прямо по тоннелю? Наш вопрос решила Блум, сама идя вперед. Я лишь выдохнул и пошел следом за ней. В итоге мы с феей вышли в какие-то коридоры. Кажется, мы нашли замок. Блум с удивлением осматривалась, а я же напрягся. Здесь кто-то есть, не опасный, но он следит за нами, в большей степени за Блум, но и на меня внимание обращает. Только не говорите, что здесь живет какой-то Каспер, который защищает этот замок от непрошенных гостей. Ладно, Блум, она принцесса, но я вообще непонятно кто. Нужно держаться поближе к фее, чтобы, не дай бог, меня убило каким-то древним защитным заклинанием. Похоже, прежде чем заморозить замок, его разгромили. Блум с сожалением смотрела на сломанные столы, стулья, статуи и множество дыр и обломков все еще красивого дворца. Здесь давно не было людей. Я провел пальцем по столу, собирая пыль. Елене Летучей здесь бы не понравилось. Значит, никакие бандиты и охотники за сокровищами его не обворовали. Девушка мне не ответила, потому я перевел на нее взгляд. Она стояла ко мне боком, положив руку на заледеневший стол, и смотрела вперед. «У меня странное чувство», – прошептала она. «Я здесь уже была, наверное», – я пожал плечами, подходя к ней. «Тебе же был годик, когда ты попала на землю. Ты наверняка обедала здесь со своей семьей». «Семьей?» Блум словно вышла из транса, растерянно смотря на меня. «Мама, папа, говорят, что все жители Домино просто исчезли, они умерли», – положив руку ей на плечо, – пробормотал я. «Мне это место вообще не нравилось, особенно внутреннему огню. Он вообще не хотел, чтобы я здесь находился, а был на другой планете, желательно, в несколько световых лет отсюда. Мы поможем твоим родителям, а твои, ты не хочешь их увидеть?» «Неа», — просто ответил я, а Блум же укоризненно на меня просмотрела. «Что, это ты у нас с королевской кровью, а я, может быть, из семьи простых фермеров. Не камильфо принцессе со свинопасом возиться. Мне все равно, кто ты или твои родители», — горячо возразила фея огня. «Ты хороший человек, и я никогда тебя не брошу». «Уф», — выдохнул я, понимая, какая девочка наивная и незнакомая с жизнью аристократов. «Принцесса, у тебя будут обязанности перед королевством. Ты не сможешь просто игнорировать их, понимаешь?» Она поджала губы, отворачиваясь от меня. «С одной стороны, настоящие родители и жизни миллиардов жителей Домино, с другой стороны, свободная жизнь и никаких королевских проблем. Ей будет трудно выбрать, очень трудно». Но все мысли ушли на второй план, как только я услышал тихое завывание ветра, а потом почувствовал его. Чей-то внутренний огонь недалеко от нас. Единственное, что меня смутило, он ощущался не как живой, а мертвый, как бы это парадоксально ни звучало, холодный. А шум ветра стал похожим на голос, зовущий меня. «Блум, иди вперед», — сказал я, смотря в темный коридор. Фея хотела возразить, но, увидев мое напряженное и серьезное выражение лица, кивнула и поспешила вперед. Я же пошел по коридору, прислушиваясь к каждому шороху и свисту. И вот, наконец, недалеко от меня появилось сияние, а из него вылетела женщина. Блестящая, слегка золотистая кожа, длинное в пол платье с откровенным вырезом, странная маска на все лицо и перья на голове. У нее гепатит, что ли? Хер ли она Лизу Симпсон косплеит? «Ты кто?» — спросил я, щурясь от неяркого света от этой мадам. «Неважно, кто я. Важно, кто ты?» Я приподнял бровь от этой фразы. Кстати, голосок у нее не взрослый, да и внешность просто так не скроешь, ей лет 20, хотя на первый взгляд все 30-40. Девушка подплыла в воздухе ко мне, отчего я сделал пару шагов назад, готовясь достать кинжалы. На мой явно недружелюбный жест, она лишь улыбнулась и взяла мою руку, складывая наши ладони вместе. Через пару секунд я почувствовал, что в них что-то появилось, а дух, убрав свою руку, сжал мою ладонь в кулак. Судя по форме, это какой-то ключ. «Удачи тебе, береги мою сестренку», она исчезла так же, как появилась, а я только сейчас понял, что это была Дафна, принцесса Домино и сестра Блум. Отдала мне она и правда какой-то маленький металлический ключик с красным камушком. Если бы я был дураком, я бы подумал, что это простой ключ, но от него шла какая-то странная и мощная энергия. Причем очень знакомая, на мою похожа. И зачем мне его дали? Может, он что-то тут открывает? Тогда лучше было бы отдать его Блум, а не мне. Ну, раз получил я, значит, это зачем-то надо. Убрав ключ в инвентарь, я пошел на поиски Блум. Потом, все потом, сначала я вышел во внутренний двор и заметил, что в куполе из льда, который окружал это место, была дыра. Кажется, остальные Винкс смогли добраться до феи и уже нашли ее. Закрыв глаза, я прислушался к ощущениям. Огонь Блум хоть и был слабым, но все равно ощущался. Они где-то в подземных тоннелях, которые как раз находятся рядом со мной, а открывала на них вид щель. Видимо, они туда попали через нее. Спустившись вниз, я пошел на энергию Блум, дойдя до какой-то комнатушки, в которой, мать моя женщина, сколько здесь золота. Я в шоке смотрел на богатство Домино, мысленно сопоставляя их с сокровищами Везувиана. Да там была 1/20 от всех блестяшек здесь. Моя работа здесь закончена. О, Таскида Маск на максималках с циррозом печени. Стоит возле Блум, а в тот же момент исчезла. Вот это я понимаю, лакшери жизнь. Я вошел в сокровищницу, осматриваясь по сторонам, присвистывая от всяких побрикулек. Блум, да ты как Скрудж Макдак можешь в этом золоте купаться? Девочки не поняли мою шутку, но это было не так важно. Зато Блум рассмеялась, а я же просто любовался деньгами, которые так задорно блестели. Эх, хорошо быть богатеем, только по ночам плохо спишь. К принцессе постепенно возвращалась магия. Я чувствовал ее огонь намного сильнее, но его было недостаточно, чтобы она смогла превратиться. Еще пару потрясений, и она как огурчик. Коллективным решением было принято, нужно валить с этой холодной планетки. Но Стелла не могла телепортировать нас на территории замка. Неудивительно, защитные заклинания даже мне не дают перемещаться. Вот мы всей компанией пошли на выход, но перед самыми вратами меня остановила Флора. Это твое, она протянула мою полуторку, которую я по тупости оставил рядом с монстром. Спасибо, я принял меч, осматривая его на предмет повреждения. Нет, он в хорошем состоянии, но нужно будет его подточить или вообще новый купить. Огоньку уже тесно сидеть в маленьком камне. Но мы не успели выйти, как услышали громкий рев уже знакомого Йети. А он привел себе подмогу, каких-то ледяных монстриков из сосулек. Причем живыми никто из них не был, это была негативная энергия, которая смогла преобразоваться в чудищ. «Девочки, ледышки на вас», — сказал я феям и, не дожидаясь ответа, кинулся на босса, самого Йети. «С магией воздуха я ему вряд ли что-то сделаю, но, отведя его за горы, можно превратиться и сжечь его нахер». Монстры только поворачивали голову в мою сторону, а я уже был далеко, на всех парах мчась к Йети. Волосатик уже заметил меня, потому, зарычав, попытался убить меня ледяным дыханием, но я успешно уклонился, запуская в него мощнейшим потоком ветра, оттолкнувший монстра на несколько десятков метров. Он упал как раз за пригорок, где нас никто не увидит. Превращение, и вот я уже с крыльями атакую огненными шарами вонючку. У него явно слабость к магии огня, так как действует она на него слишком хорошо. Но я забыл об одной маленькой особенности. Он не живое существо и, соответственно, боль не чувствует. Меня самым наглым образом ладонью, словно муху, откинули куда-то вниз, в сугроб. Отчего я на секунду потерялся в пространстве, но в самый последний момент взлетел вверх, тем самым избегая участи быть раздавленным лысой пяткой чудища. Оковы, -2000 ом, и уродец не может двигаться из-за сильнейшего давления на его тело. Дальше, влив в меч не просто энергию, а именно огненную магию, я со всей силы кинул его в слабое место монстра, спину с ледяными сталагмитами. За полуторкой последовало еще два мощных огненных шара и плевок от меня за упавшую в пропасть Блум. Никакой крови, кишков и расчлененки, монстр просто исчез, а негативная энергия рассеялась. Маны осталось в каплюшке, надеюсь, у девочек все хорошо. Подняв меч с земли, я снял превращение и, разминая шею, направился к феям. Так-так, что тут у нас? Корабль из красного фонтана с его фирменной эмблемой, похожий на масонский треугольник. Приехали к нам на помощь, значит, а им самим там помощь не понадобится. Я видел их в бою один раз и, если честно, сражались они очень всрато. Кроме Брендона, тот выступал в роли танка и защищал всех.